Глава 41. Я ловлю потемневший взгляд ректора, полный ярости и отчаяния, и понимаю, что он тоже не знал, каким будет решение. Он тоже в шоке. «Ваше высочество, но позвольте», — начинает Эриан. «Вы не слышали, что решение обсуждению не подлежит?» Бровь принца Альберта издевательски выгибается, заставляя сомневаться в его истинных мотивах. Мы рассмотрели мнение всех заинтересованных сторон и решили, что это единственный верный вариант. Он совсем не обращает внимания ни на возмущение ректора, ни на шепот в рядах преподавателей. Комиссия во главе со мной, принцем Альбертом, возлагает на ректора Эриана Ферста обязанность довести до сведения студентов, что у них на сборы время до рассвета, продолжает глава комиссии. На рассвете их будут ждать специальные экипажи для транспортировки в новое место обучения. «Простите, а сообщить родителям? Они имеют право знать!» Слышится голос из толпы. Я даже не успеваю понять, чей. Они все будут оповещены в письменном виде по прибытии студентов на место. Принц сворачивает бумагу. Все свободны. Ах, да. Все детали расследования считаются государственной тайной. Каждый, кто окажется виновен в ее разглашении, будет подвержен суду и наказанию в виде работы на северных шахтах. Теперь точно все. Они с советником уходят, оставляя нас в ошеломленном состоянии. Эриан снова смотрит на меня, потом отводит взгляд. Уважаемые коллеги, он выходит вперед и тут же к нему оказывается приковано внимание всех присутствующих. Я понимаю, что ситуация сложная. Неожиданное. Прошу сохранять спокойствие и постараться не распространяться среди студентов. Ректор нервничает. Я даже не вижу этого, я чувствую, будто у нас с ним одно волнение на двоих. А может, так оно и есть? Я же не знаю всех правил этого мира. «Господин ректор!» — окликает его одна из преподавательниц с высоко вздернутым крючковатым носом. «Значит ли это, что мы все будем очищены от этой заразы?» Эриан, который собрался уже уходить, останавливается на полпути и резко вскидывает голову, глядя на женщину. «Вы точно будете», — кратко говорит он. «Приказ о вашем увольнении с выплатой выходного пособия возьмете после обеда в приемной. Всего доброго». Это молниеносное решение заставляет всех остальных резко замолчать, потому что теперь не только я, но и прочие преподаватели понимают, что ректор на грани бешенства. Хотя, честно говоря, с его словами в адрес этой заносчивой женщины я согласна. Эриан выходит из библиотеки, а я понимаю, что теперь точно должна его догнать, чтобы дать понять, что я рядом, я с ним заодно. То, что я сказала там, в его кабинете, не более чем проявление моих страхов и слабости, но сейчас им тут не место. Но он сворачивает за угол и, как обычно, исчезает, использовав свою силу. Не понимаю, как за столько лет его никто не заподозрил? Возможно ли скрыть так же силы всех нестабильных? Или Эриан этому и собирался научить студентов? Кусаю губу и снова окидываю всех преподавателей взглядом. Принц ничего не сказал про Ксавье. Но и тут целителя не было. Мог ли он как-то отговориться? Обвинил все-таки меня? Но тогда бы меня, наверное, задержали. Что же произошло? Кажется, что все эти вопросы рассыпаются бусинками с порванного ожерелья, разлетаются в разные стороны, стучат по полу, отскакивая и откатываясь в разные углы. А я лишь растерянно стою и наблюдаю за этим, понимая, что мне быстро их не собрать, и надо выбрать что-то сейчас по-настоящему важное, какую-то самую главную бусину, и за ней следить. Ксавье. Тут что-то не то. Его очевидная вина оказалась недостаточной для того, чтобы оставить факультет. А целитель ведь не просто так хотел его закрыть. Я должна узнать. Делаю вид, что я почти не удивлена и даже довольна. Надеюсь, мою первую реакцию никто не заметил. Иду в оранжерею и беру еще один цветок. Он за ночь еще подрос. Теперь выглядит достаточно бодро. Пробую записать пару звуков. Работает. Отлично. Потом обязательно разберусь, как стирать запись, но сейчас это не так важно. Достаточно продолжить ее. Уверенным шагом иду к кабинету Ксавье, сообщая его секретарю, что он меня ждет. Та даже не возражает, только просит немного подождать. Что это значит? Он спокойно присутствует на рабочем месте, и никто не собирается его даже арестовывать. В груди зарождается колючее осознание, что все намного глубже, намного опаснее. Делаю вид, что просто прогуливаюсь по кабинету, останавливаюсь у ближайшего к двери окна и чуть-чуть, прямо самую каплю, делаю громче голоса за дверью. И тут же узнаю того, кто сейчас у Ксавье. «Ваше высочество, но ведь вы мне обещали».